Глава 4. 1. Ему ломали руки, ноги колотили его по спине, рот, лицо были в пене. Татарин бил его и мучил сосредоточенно, со старательным выражением лица, оскалив белые зубы, словно хотел из него сделать новую и редкостную вещь. Он быстро менял способы пытки. Барабанил по спине кулаками, потом заворачивал руки за спину, тут же мимоходом толкал кулаком в бок. Потом он вытягивал ему длинные ноги, и суставы трещали. Грибоедов лежал обессиленный, ничего не понимающий. Он глубоко дышал. Его пугал только треск собственных костей, он его слышал как посторонний звук. Странно, боли никакой не было. Татарин, согнувшись, вскочил вдруг ему на спину, засеменил по спине ногами, как булочник, месящий в деже хлеб. Грибоедов дышал глубоко и редко, как в детстве перед сном. Тогда татарин напялил на кулак мокрый полотняный мешок, надул его, хлопнул по грибоедовской спине, прошелся по всему телу от ног до шеи и бросил Грибоедова с размаху со скамьи в бассейн. Мраморный бассейн был полон кипятком. Бани тифлисские, бебутовские превращают человека в азиатца, отбивают у него всякие сколько-нибудь холодные мысли, лишают возраста и вселяют ленивую, как мыльная пена, любовь к себе. И не теплая, не холодная, как края бассейна, равнодушие ко всем. Они напоминают любовь очень зрелой женщины и похожи на счастье. Грибоедов, потягиваясь как кошка, вышел одеваться в просторный предбанник. Татарин в коротеньких мокрых штанишках, пророк велит змею быть скрыту, шел за ним уверенно, он привык к наготе. Непривыкшие же к наготе люди идут измененной походкой. Так подходил голый по-азиатски Грибоедов к своему европейскому платью. Татарин беседовал с другим банщиком. «А чего ты такой красный, Али?» — спрашивал другой татарин Грибоедовского. «Когда я мою русских, — отвечал Али, — я их очень сильно ворочаю и много бью. Своих я совсем не так сильно бью и больше мою. Русские моются не для чистоты, а чтобы рассказать потом о нашей бане. Им интересно. Хозяин приказал их очень много бить». Грибоедов понимал, что это о нем говорят. Он плохо знал татарский язык, ему показалось, что татарин говорит о нем с уважением. Маленькая боковая дверь отворяется, высовывается голова. Голова смотрит на банщиков равнодушно, но они тотчас скрываются. И сам банный откупщик, хозяин, Мушади, появляется в предбаннике. Походка его легкая, танцующая, неожиданно изящная. По этой походке сразу познается персиянин, существо слабое, изнеженное, изящное и скрытное. Мушади — старый знакомый. Он приложил руку ко лбу со всей свободой учтивого азиатца. Какое древнее достоинство в осанке и походке у содержателя бань. «Ахвали, джинаби шумахудеест! Хороши ли обстоятельства вашего благородства?» Мушади долго жил в Тифлисе, отвык от Персии и превосходно говорит по-русски. Он первый учитель Грибоедова в персидском языке, рад Грибоедову, играет небольшую комедию восточных приветствий и желание напомнить свое старое учительство. «В порядке ли ваш мозг?» — продолжает он лукавые вежливости. «Увы», — вздохнул Грибоедов, — «к сожалению, в полном порядке, Иван Иванович». В Тифлисе все русские звали Мушади Иваном Ивановичем. По улице прошли, ковыляя к Майдану, две хромые старухи. Обе хромали на правую ногу. Их становилось все меньше в Тифлисе, этих хромых старух. Когда ага Мохаммед взял город, его солдаты бесчестили женщин и девушек. И они подрезали девушкам поджилки под правым коленом. На память. День был тихий, солнце ровное, старухи шли медленно. Двое мальчишек за углом пели какую-то песенку, может быть, дразнили старух. 2. В тот год, когда он родился в Москве, на Кавказе был казнен Тифлис. Казнь его длилась 6 дней, а казнил его евнух ага Мохаммед, шах персидский. Из двух разбойных покровителей Санкт-Петербургской Екатерины и Тегеранского аги Грузия, Эмеретия и Менгрелия избрали, как зло меньшее или более дальнее, Екатерину и отдались ей под покровительство. Таков был трактат Кайнарджийский. Тогда шах ага Мохаммед поднялся и двинулся на Тифлис с войском, которое потом долго уподобляли тучи, саранче, смерчу, потопу, степному пожару, и трудно стало представить, чтобы это была полуголая, наскоро вооруженная многотысячная толпа людей. Это была толпа, действительно поднятая с места и сбитая в одно, как бы смерчем. и город был беззащитен. Екатерина продала его, отступилась, как отступались помещицы от тяжебного степного угодья, расположенного в далеком и беспокойном месте. Покровительствовать слабому и чужому народу легче, чем сильному, с богатым и своевольным своеобычным городом. Город Тифлис был беззащитен, а тоска беззащитных городов сильнее всякой другой тоски на земле. И ага Мохаммед разрушил город Тифлис в сентябре 1795 года. Его солдаты сожгли все, что можно сжечь, и зарезали всех, кого можно зарезать, в 6 дней. Тогда курчавый дым шел к небу от Авлабара, похожий на стада баранов, которые бьют красный и мягкий дым, а ведь ее женщин, рев детей и плач раненых животных не были слышны среди звуков пожара. Шах ага Мохаммед был мал ростом, с лица плюгав и сморщен, как нечистый отрок. Зад же его был широк, как у старой женщины. Он сделал все, чтобы не быть смешным. Но, заставив бояться не только себя, но и своей тени, имени, он не мог добиться того, чтобы его считали человеком. Он слышал о царских банях Тифлиса, ему говорили, что бани горячие, приятные, они возвращают человеку мужество и молодость, и излечивают язвы. И вот когда ага Мохаммед взял город Тифлис, он велел вести себя по обугленным и пустым улицам в эти бани. Он осмотрел их. Строение из твердого камня и мрамора, с мраморными широкими бассейнами, удивило его. Он пощупал рукой камни и похвалил их гладкость. Потом, оставив свиту, он вошел в горячий серный бассейн и пробыл в нем полчаса. Были к этому времени разысканы лучшие и старейшие тифлисские банщики, и они растирали тело Шахова. Выстрелы и домовые обвалы были здесь не слышны, потому что стены были очень толстые. Бани были оцеплены войсками и охранялись. Так Шах лежал на мраморной скамье и смотрел в потолок, на котором живописцы вывели бесконечный и простой рисунок, успокаивающий глаз. Так он лежал до вечера. Встав, он медленно ощупал себя и его одели. Проходя мимо сосуда, в котором была холодная и спокойная вода, он заглянул в него и долго смотрел на свое отражение. И, выйдя из бани, он приказал их разрушить до основания. После 6-дневной казни он ушел из разоренного города и увез за собою половину всех жителей в плен, а потом город стал расти, но робко. Печные трубы, торчавшие со всех сторон, как памятные столбы, стали снова обрастать стенами, и переулочные горбы стали упираться, как до пожара, тот в лавку сапожника, этот в дом пекаря. Но жизнь была уже другая, много тише. Здесь была его вторая родина, 8-летние упорные труды. После того, как в один памятный день он бежал из Петербурга без возраста и без будущего, он образовался здесь, обрел возраст и оседлость, и город оправлялся от ран, как человек вместе с ним. Теперь в Тифлисе было уже снова 20 тысяч человек жителей. С соседних гор он был похож на большую каменную сковороду, на которую повар все подбрасывал новые серые темные грибы, дома. На Майдане под высоким дощатым навесом стучали каблуки продавцов-армян, молчаливые персияне раздували угли в жаровнях, выступали, повеся голову, ослы с вязанками мелких дров, виноградного хвороста на спине. А вечерами выходили на плоские кровли разрумяненные женщины, и, как летучие мыши, сновали там покрывало, личаки, плясали. Дома лепились, лезли друг на друга, как будто искали спасения от жары. Дома распирало балконами. На неопрятных этих балконах, загороженных деревянными балясинами, обедали, ругались, спали, любили, сберегая, как старое вино, прохладу. Отсюда несколько поколений тупо и жадно слушали вечерами козий рев зурны. В слепой и грузной жажде преобразований, похожей на любовь солдата, Ермолов велел ломать балконы, на которых сохранилась Старая Азия. Он хотел сделать Тифлис европейским городом и рубил улицы по военной привычке, как лесные просеки. Город боролся. Балконы облетали, дома стояли ощипанные. Грибоедов с ужасом думал тогда, что Тифлис расплавится от жары. В этой борьбе он был на стороне города. Азия была медлительна и грязна, пот ее был прохладен. Европа в Тифлисе скоро оказалась рядом казарм. Таковы были главные улицы. Как неудавшаяся любовь полководца возник городской сад с темной листвой, с лампионами, с просеками дорожек. На боковых же улицах балконы росли, как гнезда ласточек. Ермолов отступился. Город победил. Тифлис и был, и остается многобалконным. Нынче он подтянулся, как бы ожидая повышения по службе. Перила мостов в полосатой краске имели вид щеголеватых квартальных. Полицейские в новеньких мундирчиках с иголочки обливались потом на перекрестках. Трактир Матасси, асессорский храм, был закрыт. Постный госпитальный вид часового у дверей напоминал о войне. У подъезда длинного двухэтажного здания, где увидел когда-то впервые Грибоедов Ермолова, стоял пыльный ряд провианских ороб. Но если взять направо, потом идти прямо и все вверх, там был неподалеку деревянный дом в саду. В большом деревянном доме сохранялось счастье. 3. Каменный дом строится не для удобства, а по расчету людей, которые в нем не будут жить. Только потом он оказывается неудобным для обитателей, сидящих как звери в клетках. Деревянный дом строится нерасчетливо. Проходит несколько лет после его возведения, хозяйка с изумлением замечает — дома не узнать. Справа выросла несообразная пристройка, слева обрушился карниз, первоначально милая затея. Плющ разросся, как бешеный, совсем закрыл балкон, заплата на заплате. Хорошо, что обрушился карниз, он был теперь не кстати. Но дом не рушится мгновенно в пыль и мусор, он только расползается, все его части могут перемениться, а он стоит. Судьба семей зависит от того, в каменном ли доме они плодятся или в деревянном. У зверей в клетках каждодневное желание поскорее удрать. И уже думают родители в каменном доме, куда бы ткнуть сына, по гражданской ли или по военной части, за кого бы выдать дочь, за старого князя или молодого пройдоху. И вылетают дети. Как пули вылетают они из каменного дома. Семья рушится в пыль и мусор в одно мгновение. Остаются два чижа и чирикают о поместьях, о бале, о спектакле, дороговизне и об изъянах своих знакомых. Попрыгивают до времени. В деревянном доме семья не рушится, она расползается. Вырастает нелепая пристройка, кто-то женится, рожает детей, жена умирает. Вдовец зарастает плющом, новый карниз возводится, хлоп, женился. Опять идут дети, и уж муж умирает. Вдова остается, а у детей подруги и приятели соседнего дома, который уже расползся и полег деревянными костьми на зеленой земле. И вдова берет выводок к себе на воспитание. Все это растет, смеется, уединяется в темных углах, целуется, опять кто-то выходит замуж. Приезжает подруга, с которой лет 30 не виделась вдова, и остается навсегда. Возводится пристройка, ни на что не похожая. Кто здесь мать, дочь, сын? Дом один все за всех знает. Он расползается. В нем уже все части новые. Не нужно думать, что деревянный дом дешевле каменного, он много дороже. Продается чье-то наследство, пропадает в темном углу чье-то приданное, вдовьи капиталы обваливаются, как карниз, и опять хлоп, появились откуда-то деньги. В 13 лет петербургские птенцы и московские птенчики, сунутые в пансионы, пишут мудрые утешительные письма матери по случаю кончины отцов. 13 лет приходит к ним белая ночь и раскрашенная женщина. Птенец может случайно ошибиться и подумать о своей матери, не дурна. И будет ли он к 20 годам великим поэтом, будет ли он чиновником? Может птенец белую ночью взломать свинцовую кассу дяди-сенатора, вспоминая при этом тонкое имя Евгения Боротынского? И потом, катясь без мыслей на дрянной пролетке по Звонкому проспекту, он уловит лимонный нежный цвет солнца на своем носу. И не забудет этого. В деревянном доме пожилой, с подагрой, генерал говорит совершенно чужой по документам женщине, и притом моложе его, маменька, и целует ручку. У генерала много морщин и шрамов, каждый шрам достался ему недаром. Но генерал с кем-то уже в темном углу целуется, и все забывает генерал. Он чувствует тепло человечьего хлева, и как бычок мычит чужой женщине «маменька». Такова путаница в семействе Прасковьи Николаевны Ахвердовой. Был генерал Федор Исаевич Ахвердов, имел звание начальника Кавказской артиллерии, жену, рожденную княжную Юстиниане, грузинку, и деревянный дом в зеленом саду в Тифлисе у горы Давида. Жена умерла и оставила генералу двоих детей, Егорушку и Сонечку. Генерал не растерялся и сразу по-суворовски взял да женился на Прасковье Николаевне. После этого быстро стал зарастать плющом, наскоро родил дочку Дашеньку и умер. Просковья Николаевна осталась попечительницей дома и капиталов Егорушки, Сонечки, Дашеньки. В это время по соседству начал расползаться дом генеральского друга и тоже генерала князя Чевчевадзе Александра Герсивановича. Князь был поэт, человек хорошей фамилии, веселый и быстрый, воспитан в лучшем петербургском пансионе. Он был лет на 10 старше Грибоедова. В молодости случилось ему участвовать в восстании под Анануром, и зато посидел он в скучной, но почетной ссылке в Тамбове. А через 8 лет участвовал в подавлении другого кахетинского восстания, крестьянского, и смыл пятно неблагонамеренности. В походах 12-го года был он адъютантом Барклая, брал Париж, смотрел с высот Монтреля на город, покрытый густым туманом, и навсегда его запомнил. Вернувшись домой, он повздорил в Тифлисе с Ермоловым. Теперь в Паскевичьих походах он быстро наверстывал потерянное время, был начальником области Риванской и Нахичеванской. Он был в походах, а жена его, княгиня Соломе, блекла и зевала, как все пожилые грузинки, которые больше не могут любить мужей и никак не найдут себе другого дела. Мать его, старая княгиня, была старуха с придырью, суровая, как обломок Эльбруса, и покрикивала на слуг. В доме была смесь, дедовская грузинская роскошь, которая убывала, линяла, и новые европейские вещи, которые уже состарились. Но русские засматривались на резьбу, которая осталась, на ковры, которыми были когда-то обиты стены, и многие еще уцелели. А в большой комнате была еще библиотека, и здесь в шкафах были Саади и Гафис, Чехрухадзе, Гёте и новые английские журналы. Между тем у князя были от той поры, когда княгиня Соломе была еще прекрасна, дети Нина, Давыдчик и Катенька. У них быстро завязались игры с соседними детьми. Генерал, уезжая как-то в поход, глядя на разверстый, зевающий рот жены, вдруг распорядился и отдал на воспитание Прасковье Николаевне Нину, Катеньку и Давыдчика. Переход из Грузии в русский свет был для них нетруден. Нужно было только перебежать улицу. Стали жить Прасковья Николаевна, Сонечка, Егорушка, Дашенька, Нина, Катенька и Давыдчик. Егорушкин и Сонечкин капитал обваливался, как карниз, Дашенькин тоже. Сонечка выросла, стала походить на свою маму, покойную княжну Юстиниане, и вышла замуж за полковника Муравьева. Полковник был не молод, тучен, ворчлив, но основательность характера сразу растаяла у него в каком-то темном углу, и он стал звать Прасковью Николаевну «маменька». Изредка он опоминался и ворчал. Полковник уезжал в походы, у Сонечки родилась дочь Наташа с черными грузинскими ресницами и шишковатым носиком Муравьевых. Сонечка с Наташей остались в доме Прасковьи Николаевны. Жили все весело. Когда обнаружилось, что деревянный дом съел легко и незаметно капиталы покойного генерала Федора Исаевича Ахвердова, Егорушка уехал в Петербург в пажеский корпус, и ему высылали уйму денег. Тогда Прасковья Николаевна собралась с духом, она была всегда быстра на решение и решила разыграть дом и сад в лотерею. Деревянному дому грозил оборот в лотерейном ящике. Она собрала 44 тысячи рублей этой лотереи, которые легли в опеку. И тогда князь Чевчевадзе, генерал Александр Герсиванович, отдал своих детей Прасковье Николаевне. Вместе с тем генерал считает, что лотерея невыгодна, и что если отремонтировать дом, так можно бы его продать и за 60, и, может быть, за все 70, уговорил Прасковью Николаевну взять те 44 тысячи из опеки. Тотчас оказалось, что хотя кабальные земледельцы князя платили исправно и по две, и по четыре коды пшеницы, но у него на 25 тысяч долгов, и Прасковья Николаевна ему эти 25 тысяч дала взаймы. Они быстро исчезли. Генерал был удалец, хват, он был поэт, переводил Байрона и Пушкина на грузинский язык, знал Гёте наизусть, деньги у него текли, как вино. Тогда приехал из корпуса Егорушка. То ли корпус ему не понравился, то ли за полгода он прожился. Дом, однако же, стоял. Лотерея ему была нипочем. Сад разрастался. Девушки в нем смеялись по вечерам. Сонечкин муж, полковник Муравьев, приехал из похода и уж как-то распорядился, отсрочил знаменитые лотерейные билеты, частью покрыл их, а потом махнул рукой и опять уехал в полк. Кажется, эти лотерейные билеты потом исподволь погашались, вернее, они сами собой угасали. В каких-то рыбных промыслах и стеклянных акциях догорало Егорушкино и Сонечкино наследство. Вырастали Дашенька, Егорушка, Нина, Катенька и Давыдчик. И к Прасковье Николаевне хаживали разные гости в большом числе. Птенец из Санкт-Петербурга или из Москвы мог незаметно остаться в доме и даже впоследствии времени оказаться пасынком, племянником, внучатым братом, какой ни на есть роднёю, можно было счесться. 4. Он помнил первые дни, первые месяцы своего здесь пребывания. Медленно освобождался он ото сна. Двигался как тень, точно привороженный Москвой и Петербургом, отсутствовал душою. Город, женщины, небо, базар были для него непонятны, как говор на улицах. А говор был воздушный, захлебывающийся, спотыкающийся, неумолкаемый. А потом, как-то раз, поднимаясь здесь на гору, как Вердовым, он вдруг понял, что любит это всеобщее тифлисское знакомство и восточную общежительность, что он выздоровел. И говор стал языком, он стал прислушиваться, гулять по вечерам, и тогда московский свет, который он оставил, стал редеть, сквозить и сделался непонятен. Он перестал его бояться, и вскоре московские тетушки издали показались и вовсе смешными. Остались в памяти ужимки кузины, женские обиды, хвастовство старичков московских, их покровительство и суетня бессмысленная, у шуб в передних. Решил, что не ездок туда, и тогда, как бы с отдаленной точки, увидел себя в Москве и ужаснулся сам себе. Ведь всего 3 месяца назад он был на ходу сделать такое дурачество — жениться на какой-то кузине и жить в Москве. Слава богу, что она догадалась замуж выйти. Так он оглянулся на город, и так началось его горе с тифлисского пункта с горы Давида. Тут было пространство. Потом Тифлис стал его оседлостью, стал как вторая родина, и он его перестал видеть со стороны, как не замечают люди собственного дыхания. А теперь недолгая отлучка снова выбила его из колеи. И он, как бывало, оглянулся вниз на город и опять, как 8 лет назад, увидел внутренности дворов и клетки галерей, балконов, простые человеческие соты. Он толкнул калитку. В саду никого не было, густой виноград рос шпалерами, и аллеи шли глубокими, сырыми и душными просеками. В стороне, в большой виннице, маране слышались голоса работников, обновляли гулки и громадные кувшины, куевре. Слышался неподалеку водопровод. Только эти звуки и были прохладны. До вечера было еще далеко. Он вошел в дом. Когда они все были маленькие, у них были секреты. Они боялись старика-угольщика, который проходил мимо. Они жались, бежали к Прасковье Николаевне. Грибоедов дразнил их. Он сочинил песенку. Детушки-матушки жаловались, спать ложиться закаивались. Больно тревожит нас дед непосед. Он певал эту песенку, сидя за фортепиано, и дал фамилию угольщику — Психадзе. Так назывались разбойничьи шайки на кавказских дорогах. Он делал большие глаза и говорил шепотом — Психадзе. Вокруг дома бродили психадзе, а дома пели сверчки — домашние психадзе. Теперь они все разом выросли. Барышни были на выданье, а психаджи занимались действительным грабежом на больших дорогах. Что делать с неожиданным ростом барышень? Прасковья Николаевна догадывалась. Только что ушли гости. Маркиз Севиньи, грек или француз, который смотрел на Дашеньку, приоткрыв рот, как усталый от трудов ремесленник, исполнивший трудный заказ и задумавшийся над ним. Губернатор, молодой поляк Завелийский, балкон Прасковьи Николаевны был тем же для Тифлиса, чем салон Несельрода для Петербурга. Откупщик Иванов, действительный статский советник, которого Ермолов звал кратко «подлец», у которого были рыбные промыслы на сальянах и очутилось большинство лотерейных билетов на сад. Бурцева Софья Федоровна, полковница, у которой муж был на войне, и госпожа Костеллос, француженка или испанка, жена шелкового плантатора и фабриканта, великолепное явление. Последним ушел значительный гость дома, капитан Искрицкий, племянник Фадеи. Его чин был малый, но у него было особое положение, он был ссыльный, замешанный. Прасковья Николаевна была вольнодумицей. Она с гордостью рассказывала всем, что есть приказ из Петербурга следить за Николаем Николаевичем Муравьевым, Сонечкиным мужем. Она рассказывала это громким шепотом и содрогалась. И правда был такой приказ следить за Николаем Николаевичем, потому что многие его однофамильцы замешаны в бунте. Искрицкий был племянник Фадея, капитан Топугров, ссыльный, но, глядя на белобрысую голову, Грибоедов никак не мог понять, почему он герой. Однако, когда капитан огорчился, что Фадей совсем позабыл о нем и не велел даже поклона передать, Грибоедову стало его жалко. Вскоре он ушел. И тут появилась прямая Психадзе. Давыдчик со своими друзьями, и с ними вернулся Завелийский, они его вернули с полпути. Все они громко разговаривали, много смеялись, потом сразу притихли и снова куда-то убежали, в сад. Он знал их всех с самого детства, а теперь они все выросли, стали говорливы, подвижны, и он удивился новой всеобщей дружбе с Завелийским, человеком сторонним. Ему рассказали все тифлисские новости, им любовались. Грибоедов глядел на Нину. Она была полусонная и тяжелая, несмотря на ранний возраст. Потом поглядел на княгиню Соломе, очень увядшую и равнодушную. Засмотрелся на смешливую Дашеньку, совершенную прелесть. Сонечка, только что кормившая ребенка, пристально смотрела на него. Он был в нее когда-то влюблен, как и все молодые люди, бывавшие у Ахвердовых. Он усадил Нину за фортепиано, рассеянно похвалил фортепиано за обшитые кожей молоточки и нашел, что Нина утратила беглость пальцев. Старшие ушли, чтобы не мешать внезапному уроку. Сонатина, которую они разыграли, была механическим повторением пройденного. Но тут за окном брякнула гитара, как будто только и дожидалась Ниночкина фортепиано. Где-то поблизости, напротив переулки, сладостный и жидкий голос запел «Влюблен я, дева красоты!» И Нина засмеялась, приоткрыв рот, как ранее не делала. «Красоты!» Грибоедов вдруг оживился, он слушал. «Дева гор, дева гор!» В доме напротив, из-за деревьев, в открытое окно виднелся конец молодого носа, поднятого кверху, и из-под расстегнутого ворота бился и трепетал галстук. Нина и Дашенька смеялись, глядя друг на друга. И Грибоедов ожил. Какая, однако же, прелесть Дашенька! В горах я встретила черкеса. Певец взял слишком высоко и пустил петуха. 5. Лунный свет падал на черные листья, из окна влюбленного молодого в галстуке человека, который не мог быть никем иным, как коллежским асессором, падал другой теплый желтый свет на улицу. Это был тот самый глупый лунный свет, который воспевали толпы поэтов, и над которым он вдоволь посмеялся. Асессор влюбленный поет самые плоские романсы. Но, вступив в эту полосу света, Грибоедов вздохнул и понурился. Асессорский свет был теплый, желтый, мигал и колебался, ветер задувал свечу. Что же за власть, за враждебное пространство опять отделило его от глупого, смешного, радостного до слез асессорского света? Навсегда ли отягчело над ним его же неуклюжее и со зла сказанное слово «горе от ума»? Откуда этот холод, пустой ветерок между ним и другими людьми? Он вышел из полосы света. Двое шли перед ним и тихо разговаривали. Он не обогнал их. Медленно шел он за ними, благословляя человеческие спины, мягкого и сырого в полумраке цвета. Случайные люди на улице, случайные спины прохожих, благословение вам. Он услышал тихий разговор. «Когда вы еще, милый мой, женитесь, а 10 000 придется вам хоть в сроки уплатить, я тоже ведь разоряться не могу. Да и женитесь ли еще?» Это говорила спина пошире и пониже, голосом откупщика Иванова. Невозможным голосом отвечала другая, гибкая, голосом узким, свистящим и ложным. «Это, наверное, это обещали, месье Иванов, еще 2 месяца». В последнее время мне очень-очень, и какая сила убеждения была в слове «очень», везет в игре. Но вас, милейший мой, я слыхал, уже здесь и бивали. Гибкая спина был грек Севиньи. Грибоедов остановился. Мертвая зеленая ветка была в уровень с его головой, и сквозь нее был виден кусок неба и звезды, странный, как нравственный закон. 6. Была уже ночь. На балконе у Прасковьи Николаевны не было более народу. Не было молодости с веселым злословием, с дыханием, которое не вмещается в собственной груди и передается другим. Поэтому она и любила молодых. Она была большая, быстрая, с нею сидела княгиня Саломе, и она рассеянно ее слушала. Она думала, сердце стало побаливать, как-то не так радостно, неприятно. От Муравьева нет писем, неприятно. Платежи Иванов отложил, но все же неприятно. Наконец она наткнулась на взгляд Грибоедова, случайный взгляд, брошенный на княгиню Саломе, и остолбенела. Вот это и было неприятно. Не нужно княгине сюда ходить. Почему, она не знала, но получалось, будто бы какое-то сравнение с Ниною. Бывали такие случаи, что похожая мать становилась тошна влюбленному, а через нее и дочь. И она, побледнев от неприятности, поскорее перескочила на Нину. Нина тоже непонятно, влюблена ли или, совсем напротив, чувствует отвращение. Николай Николаевич Муравьев, Сонечкин муж, предостерегает, потому что Грибоедов — легкомысленный ветреник. Нину любит слегка, а действует более по расчету. Нина хорошей фамилии, у Грибоедова есть какие-то намерения в Грузии. Но ведь тут, может, ничего дурного нет, хоть расчет так благородный. А вдруг и неблагородный? И после ее же обвинят. Ах, все мужчины ведь таковы, еще бог знает, что сам-то Николай Николаевич творил и задумывал, пока не женился на Сонечке. Но что-то все же такое во всем этом было, и Прасковья Николаевна сердилась на княгиню Саломе, которой и заботы мало, а посоветоваться не с кем, разве с Сипягиным. Он очень умен, но ведь ветер, ветер в голове у него. И она вдруг сказала княгине молодой Костелос: «Марту я не люблю, княгиня. И только так принимаю. Я не люблю, знаете, этих иностранок. И хороша, и одета прекрасно, но как-то княгиня неподвижна, как будто статуя. В Болоне или Барселоне, голая, в фонтане, а у нее на коленях лежат эти итальянские мальчишки». Княгиня отвечала отрывисто: «Но ведь говорят, что госпожа Костелос, этот старик, Севияр Афро, этот ужасный старик, генерал Сипягин». «Не нам судить, княгиня», — строго отвечает Прасковья Николаевна. «Мы еще не так стары. И вовсе он не Афро, Сипягин-то». Она вдруг нападает на Софью Федоровну Бурцову, полковницу, которую без ума любит. «Но София не одобряю. Муж в походе, дерется там, сражается, спит на глиняном полу. А она кого избрала? Избранник-то кто?» — спрашивает она княгиню. «Меонги. Но говорят...» улыбается княгиня. «Вот то-то и есть, — говорит Прасковья Николаевна, — все правда. Избранник Завелийский, вот кто». И она укоризненно качает головой. «А муж спит на глиняном полу. Не люблю я, княгиня, этих тихих, усы пушистые, котенок, жмурится на солнце. Но вы думаете, что?» Она сама не знает, что, и добавляет вдруг: «А как бедные князья Баратовы?» Княгиня Саломе оживляется. Баратовы — ее друзья. Князья подделывали бумаги на дворянство и княжество. Так как в Петербурге боялись, чтобы князья опять не обратились к олигархической вольности, то стали считать князей скупо и бережно, а именно приказали каждому доказывать свое право на княжество. А стали доказывать, оказалось, что почти ни у кого из князей нет документов. Сделалась большая княжеская фабрика документов в Тифлисе, и к документам прилагались печати Ираклия, царя Теймураза и царя Бакара, очень похожие. Худо было то, что не поделились. На одни и те же владения оказалось много охотников. Полетели взаимные доносы, и князей арестовали. «Я хотела вас попросить, мошер, дорогая, поговорить с Грибоедовым». Прасковья Николаевна вдруг смущается. «Так отчего же? Я уверена, что он не откажется?» «Уверена, — говорит она нерешительно, — он всегда был близок и так любезен. Он без ума от Нины, — говорит она, — потеряна княгиня Саломе». «Разве это решено уже?» — спрашивает княгиня шепотом. «Но ничего, так вдруг княгиня не решается. Никогда так вдруг не бывает. Он влюблен, вот и все». «Но он ведь едет в Персию». «Ну и что же? Едет. Поедет на месяц. Ниночка вздыхает тоже. Девочка еще совсем». Княгиня Саломе смотрит на Прасковью Николаевну осторожно и ждет. «Нужно подумать», — вздыхает Прасковья Николаевна. «Согласится ли Александр Герсиванович?» При имени мужа княгиня значительно кивает головой. «Положим, что Александру Герсивановичу отказывать-то не приходится», — говорит тогда Прасковья Николаевна. «В 30 лет министр, а впереди и того лучше. А человек? А музыкант? А эти мысли — это благородство мыслей, княгиня?» Княгиня говорит равнодушно. «Я хочу просить месье Грибоедов», — она произносит фамилию в два приема, — «когда он поедет в Персию, может быть, возьмет с собой Рустамбека и Дадашбека. Они милые молодые люди и могут быть полезны. Здесь им нечего делать, и меня очень просила моя кузина, княгиня Арбелиани». «Конечно, конечно», — машет устало головой Прасковья Николаевна. Когда княгиня уходит, Прасковья Николаевна смотрит на черный сад. Неприятно. Маркиз Севиньи, который сватается за Дашеньку, непонятно. Она дала ему отказ, вежливый, похоже на отсрочку. Господи, разве так в ее время влюблялись, и такие женихи были? Много людей, много забот. Какие неприятные вещи в доме. Дура Софии доведет до несчастья. Александр чужими глазами на всех глядел. Марта Костеллос неприятная. И расползается дом. Неверные люди стали. А как бы весело, как бы хорошо, боже мой, можно было жить, если бы бог с ними, с капиталами, с княгиней, она деревянная какая-то, бог с ней совсем. Но дети-то ведь растут, и детей-то кто направит, кто определит? Александр, Александр изменился. 7. Синие листы его проекта, где клубящиеся росчерки над «и» были похожи на дым несуществующих заводов, были ли они расчетом или любовью? Волокая девочка, высокая, нерусская, была ли она любовью или расчетом? А кавказская земля? 8. В крепости рядом с домом военного генерала-губернатора Сипягина в просторном каземате сидят трое пленных персидских ханов. Каземат убран, по приказу Сипягина хорошо, и ханы сидят на коврах, им приносят плов, и они едят медленно, ничего не говоря во время еды. За окном в черном котле кашевар мешает ложкой звезды. Ханы не оборачиваются к окнам. Когда дежурный унтер-офицер приходит убрать плов и приносит конфеты в меду, ханы вытирают жирные пальцы о полы халатов и тихо рыгают из вежливости, показывая этим, что они сыты. Генерал-губернатор действительно кормит их превосходно. Ханы потолстели, они не жалуются, лишены они одного — жен. Они с удовольствием вспоминают в беседах особо вкусные блюда, не генерал-губернаторской кухни, с которой приносят им теперь, а родные. Потом они подробно вспоминают особо удачные ласки жен, пальцы их двигаются, рты полураскрыты. Они тихо рыгают. И наступает время для важной беседы. Бородатый тучный хан, бывший сардар Ереванский, говорит другому узкобородому. «Фетхали! Да продляться его дни не будет, кажется, очень недоволен нашим пленением, ибо русский генерал разговаривал с нами о важных предметах, и мы изобразили все в должном блеске. И об этом знает Абуль-Касим-хан». Абуль-Касим-хан послан Аббасом Мирзой в Тифлис для встречи посла и переговоров о пленных и имеет с ними свидание, но хан хвастает, потому что хоть Сипягин и угощает их, но говорит с ними мало. «Ныне, — говорит узкобородый, — наш кафичи сообщил, что в скором времени прибывает русский полк, который, увы, везет сюда наше золото и свитки Ардебиля, в которых русские даже не могут прочесть ни одной строки». «А знаете ли, Гасан-хан, что это за полк?» — говорит третий седой. «Я слыхал нечто, слыхал», — говорит тучный хан, который ничего не слышал. «Этот полк, как говорил мне Абуль-Касим, дрался за шахзаде Николая против шахзаде Константина». Тучный хан ничему не удивляется. Русский престол, так же как персидский, занимает победивший сын. После старого шаха останется 301 сын, они будут резаться, пока один из них не победит. Таков закон персидского и вот и русского престола наследия. «Фетхали-шах, да светятся его глаза, да еще не стар!» — это говорит сардар Ереванский. «Фетхали-шаху 70 лет. К Когда он умрет, Сардар по дружбе с Аббасом Мирзой может надеяться на пост губернатора Тебризского. 9. Как бы ни был мал дворец, и как бы он ни был заполнен вещами, он всегда похож на гостиницу, и стены, наскоро обитые гобеленами, голые. В лучшем случае вещи соглашаются, как старые лакеи, пожизненно служить постояльцам, потому что у дворцов не бывает владельцев, а есть постояльцы. Доктору Аделунгу и Мальцову отвели во дворце комнаты. Прежде всего, доктор поставил на кресло свой ни на что не похожий чемодан, утвердил на резном столе походную чернильницу и в ночном шлафроке сидел теперь и писал свой походный дневник. Мальцов же двигался по дворцу как выскочка, несмотря на свое благородное происхождение. Он не задевал вещей и извинялся перед ними. Впрочем, он нашел себе дело. Он стал шевалье Серван у Елизы, пажом, рыцарем. Графиня Лиза недавно побывала в Тифлисе. У нее были месяца два назад фоссе-куше, неудачные роды, и она была бледна и недовольна, скучала. Злые языки утверждали, что в первые же дни генерал Паскевич испугался Елизина тона и бросился из Тифлиса наступать на турок, чуть ли не желая доказать ей, а затем уж и всему миру, свои права на звание великого полководца. Грибоедов знал ее отлично, понимал значение ее густых бровей, тонких усиков на верхней губе. Она была своя, грибоедовская. Он прочно утвердил с ней свои отношения. Во-первых, племянница маменьки, Настасьи Федоровны, московская кузина. И значит, разговор о маменьке и дядюшке Алексея Федоровича, том самом, который с палкой входил к нему в спальню тащить на визит. Благонравные разговоры со смешком над старшими вовсе безобидные, как у взрослых детей. И воспоминания о шалостях, тоже невинных. А о других шалостях не вспоминали. Затем жена Ивана Федоровича, почтительный краткий разговор со значительными недомолвками. Наконец, еще благодетельница и прочая дрянь, но уж очень редко, только в намеках слегка. А что она раза два задержала его руку в своей, с холодным выражением и с открытым пухлым ртом, так на это был Мальцов. Мальцов занимал ее анекдотами о Наполеоне. По поводу жизни Наполеоновой Мальцов тиснул в прошлом году статейку в «Московском вестнике» и гордился ею фарсами Соболевского и преуспел. У Грибоедова было легкое отвращение к родственникам. Елиза же напоминала теперь маменьку. В молодости давно московская кузина была хороша, но возобновлять старую комедию он не собирался ни теперь, ни позже. Итак, Мальцов и Аделунг были благополучны. Но Сашка начал обнаруживать тревожные черты. Он говорил мало, отрывисто, он изменил свое обращение с женским полом, не смотрел на горничных, и они затихали при его появлении. На другой день по приезде он предстал перед Грибоедовым в странном наряде, в его же грузинском чекмене. Именно в этом наряде он медленно прошелся по улице, и рядом, вздыхая, трепеща и вздернув на него голову, шла горничная Елизы. Оба с покупками. Грибоедов притворился, что ничего не видел, но не забыл. Он всегда деловито относился к пустякам. И ночью, прокравшись на службы к Сашке, он унес его сапоги. Утром он с наслаждением дернул колокольчик. Сашка долго не появлялся. Наконец он явился. В сапогах. Грибоедов сделал очки и долго смотрел на его ноги. Сашка ничего, стоял. «Александр», — сказал Грибоедов строго, — «ты вечно проспишь. Убирайся вон!» Он с отвращением выбросил Сашкины сапоги. У Сашки были две пары. 10. Теперь, возвратившись, Грибоедов тихонько прошел проверить Сашку. Больше всего во дворце Грибоедов любил низенький коридор, галерею, соединявшую апартаменты со службами. Коридор был стар, как Ермолов. Изредка по нему шлепали туфли сонных слуг и шуршали белые облачка горничных. В этом неподобающем месте стоял теперь вечером Грибоедов, рискуя напугать прохожего лакея. Он засматривал в дверное окошко, низенькое и до половины занавешенное, в комнату Сашки. Как притягивало его тайное внимание жизнь людей со стороны. Сашка сидел на стуле, а кругом уселись повара, лакеи и дымили трубками какие-то черные усатые люди. Поваренок стоял тут же, разинув рот. Сашка читал. «Я был известен под именем Сиротки. Никто не приласкал меня из всех живших в доме, кроме старой заслуженной собаки, которая, подобно мне, оставлена была на собственное пропитание. Грибоедов жадно слушал. Сашка читал «Сиротку». Новое сочинение Фадея, первую главу из его будущего обширного романа «Выжигин». Вот исполнение пророчества. «Для меня не было назначено угла в доме. Для меня не отпускалось ни пищи». Пророчество Фадея перед расставанием. «Я теперь, братец, пишу настоящий роман с приключениями, и герой страдает прямо как собака, пока доходит до благополучия. Человек богатый всегда прочтет, потому что приятно, братец ты мой, читать о холоде и там о страданиях перед роскошным камином. А в хижине читать, братец, об этом лестно, потому что кончается-то благополучием». Но Сашка стащил книжку из ящика негодяй, а он сам и не успел прочесть. «Зимой у меня употребляли, — читал Сашка, — вместо машины для оборачивания вертела на кухне». Повар крякнул и сказал вдруг с неудовольствием. «Как же это можно машиной вертел поворачивать? Вертел и всегда человек оборачивает». «А вот и первый критик», — подумал Грибоедов. «Я так полагаю», — сказал Сашка, не отрываясь от книжки и сдержанным голосом, «что здесь более говорится об аглицких машинах». «Браво, Сашка! Смотря как другие дети ласкаются к своим матерям и нянькам, я ласкался к моей кудлашке и называл ее маменькою и нянюшкою, обнимал ее, целовал, прижимал к груди и валялся с нею на песке». «Бррр, собачьи нежности! Фадей как на ладони. Фламандская свинская душа. Душа Фадей». Человек в черном чекмене вдруг вытащил трубку изо рта, зашевелился и плюнул. Лицо его покраснело. «Собака не мама», — сказал он и напружился. «Нельзя говорить «собака мама».» Сашка поднял, наконец, свои ясные очи. «Что собака не может быть, как говорится, маменькой», — сказал он, напирая на маменьку, — «это еще малое дело. Очень просто, что в раннем возрасте можно и собаку поцеловать. А что, если одному провертел не нравится?» «Нет, Сашкину антикритику надобно послать Фадею и напечатать в «Сыне Отечества». А другому там про собаку или даже маменьку, так можно и вовсе даже эту поэму не читать». «Ага, обиделся все же». И наступила тишина. «Мне хотелось любить людей, — читал Сашка, — особенно женщин, но я не мог питать к ним другого чувства, кроме боязни». «И это очень даже часто случается, — холодно сказал вдруг Сашка. — Не только что ребенок, а иногда и пожилой мужчина недовольно умеют разговаривать с барынями». «Но ведь он талантлив, черт возьми, ведь он критик прирожденный. Он Синьковского читал. Сашка — модный критик». Грибоедов, осторожно ступая длинными туфлями, прокрался в свою большую белую комнату, напоминавшую присутственные места, и позвонил. Сашка явился недовольный. «Александр», — сказал томно Грибоедов, — «Александр Дмитриевич, не угодно ли вам начистить к завтраму мой мундир?» И так как Сашка молчал, Грибоедов продолжил. «Я бы вас и не подумал, Александр Дмитриевич, тревожить, но к прискорбию будет большой парад, и, согласитесь, неудобно щеголять в мундире, по которому вы ни разу еще не изволили пройтись щеткой. Вы согласны?» Он качался в креслах. «Согласен», — сказал Сашка равнодушно. «Спасибо. Скажите, пожалуйста, Александр Дмитриевич», — покачивался Грибоедов, — «сегодня были у вас гости?» «Сидят», — сказал Сашка. «Кто же, Александр Дмитриевич, у вас в гостях?» «Цари!» Кресла остановились. Грибоедов серьезно смотрел на Сашку. «Как цари?» — произнес он медленно. «Да-с», — спокойно ответил Сашка. «Царевнины сыновья, царевичи». «Какие царевичи?» — спросил, оторопев, наконец, Грибоедов. «Что ты врешь?» «Царевичи нам приходятся соседи», — ответил отрывисто Сашка. «Царевны Софья кумовья, или, может, крестные, кучер Иван, или, как здесь говорится, бичо, вроде как конюх». «Ну и что же конюх?» «Их незнакомый». «Как, кучер Иван? Тот, который нас по городу вез?» «Нет, он наши чемоданы привез. То другой, Амлих, нас по городу вез». «Но откуда ж он?» «Амлих? Да почем я знаю, как его зовут? Ты ж сказал Иван». «Нас по городу Амлих вез, а не Иван. Иван состоит при лошадях, он называется Багажный». «Ну, Багажный, Багажный. Кто же этот Багажный?» «Кучер Иван является майорский сын, а Амлих является...» «Что ты, смеешься, каналья?» «Смеху моего здесь нет. Вчера Иван принимали даже депутацию». «Депутацию?» «От ихних крепостных мужиков. Конечно, грузинских. Пришли довольно бедно одетые, если можно сказать, рваные, и говорят, что им есть нечего. Обедняли здесь очень». Грибоедов сидел как потерянный. «Убирайся!» — вдруг замахал он руками на Сашку и только вдогонку крикнул. «Ты ж книжку из чемодана моего стащил! Так что ж эти цари твои по-русски понимают? Черт!» Сашка усмехнулся не без самодовольства. «Один понимает, но понятие у него, конечно, другое». Грибоедов уже не поминал про мундир. Он зашагал по комнате. Сашка был враль непостижимый, роскошный и фантастический. Он врал даже тогда, когда, казалось, и соврать было трудно. У него было воображение. Однажды он сказал как-то сквозь зубы Грибоедову, что время придет, и тогда он докажет еще, кто он такой. «А ты как полагаешь, кто ты такой?» — спросил его тогда Грибоедов. «Да уж такой!» — уклонился Сашка и вдруг сказал. «Из графов. Графов мне фамилия. Потом уж только Грибовым звать стали». И Грибоедов долго тогда смеялся, а потом как-то раз задумался. Самая Сашкина фамилия — Грибов, до странности похожа на его собственную, и то, что его тоже звали Александром, поразило его. Ведь и Трубецкой своего сына от какой-то шведки назвал когда-то Бецкий, и Румянцев назвал приблудного сына Мянцев. Это было в обычае. Может, и папенька ему последовал. Так и теперь Сашка, разумеется, врал, и врал безбожно, и про депутацию от каких-то мужиков, и, вероятно, про кучера Ивана, да уж заодно и про царей. Кумовья! И все-таки Грибоедов оторопел и зашагал по комнате. Обедняли здесь очень. Поди разберись. Роман Фадея, Сашка, кучер Иван, депутация, цари, Шахразада, Тысяча и одна ночь. Каков, однако же, Кавказ? И как быстро идет это нисхождение аристократии туземной. 11. В самом деле, что же такое Кавказ? Елисавета Петровна сидела таким образом. Сидит и ноги простирает на степь, где хинов отделяет пространная стена от нас. Веселый взор свой обращает и в круг довольства исчисляет, возлегши локтем на Кавказ. Так описал ее Ломоносов. В такой неудобной позе сидела Елисавета Петровна. Трудно было ей, простирая ноги на степь и возлегши локтем на Кавказ, еще обращать свой веселый взор и при этом вести исчисление довольства. В особенности трудно было вести исчисление потому, что хотя Дербент, врата Каспии, был взят Петром в 1722 году, но потом его отняла Персия, а у лиц женского пола и младенцев, сменивших Петра, были другие заботы. Персия была в музыкальном смысле клавиша, а Кавказ — струна. Как ударяла клавиша, так и отдавалась струна. И Дербент отпал, и локти Елисавета Петровна убрала с Кавказа. Исчислять довольство на Кавказе она просто не могла. При Екатерине испытал это довольство адмирал Марко Войнович. Ага Мохаммед, шах персидский, вежливо пригласил его на праздник и посадил в оковы за исчисление довольства на южном берегу Каспия. В 1769 году Екатерина просила коллегию иностранных дел прислать ей карту Кавказа поисправнее, потому что непонятно, где стоит город Тифлис. На одних картах — на Черном море, на других — на Каспийском, а на третьих — и вовсе среди земли. Она играла в лапки с евнухом. То он ее бил по рукам, то она пыталась, увернувшись, ударить его, а между их локтями лежал Кавказ. Потом военную рукою безногого графа Зубова был покорен Дербент в 1796 году, и Зубова прозвали на Кавказе Кизил-Аяк — «Золотая нога». Тотчас же Державин дал в описании Кавказа довольно верное изображение альпийской страны. Как серны, вниз склонив рога, зрят в мгле спокойно под собою рождение молнии и громов. И особенно удалась ледяному старцу картина альпийских льдов. Там солнечные лучи средь льдов, средь вод играя, отражаясь, великолепный кажут вид. Павел двинул два полка на Тифлис и в 1801 году объявил Грузию, Карталинию, Скахетии, присоединенной. Хоть Дербент был взят, но Глазенапу пришлось его опять брать в 1806 году. Кемеретии, Менгрели и Гурии с запада была расположена блистательная порта. Пошалыки Ахалцихский и Карский были собственностью атаманов. Ханство Ереванское, Нахичеванское и Хойское лежали с юга рядом с Персией, а потом шли подозрительные султаниаты и ханства, не то персидские, не то турецкие, не то ничьи. У Александра Павловича было трудное занятие, он соблюдал европейское равновесие. Жонглировать Францией, стоя на плечах Австрии, да еще ходить одновременно с ними по канату, было ремеслом трудным и неблагодарным. Ни о каком Кавказе, ни о каких персидских происках Александр и слушать не хотел. Он был директор и главный жонглер Европы, и непременно на азиатских делах уронил бы Францию, а его уронила бы Австрия. От Ермолова он отмахивался, как от наездника, не вовремя выехавшего на арену. Кто там жил на Кавказе, кто обитал? Жуковский попробовал было набросать краткий список и утверждал, что там гнездятся и Балкар, и Бах, и Абазех, и Камукинец, и Карбулак, и Абазинец, и Чечереец, и Шапсук. Что они как серны скачут по скалам, а дома курят трубки. Иноземная барабанная музыка имен была превосходна и слишком щедра, потому что камукинцев и чечерейцев, таких племен на Кавказе не было. Были еще кумикинцы, а чечерейцев и вовсе не бывало. Гнездиться они, стало быть, не могли. Персидские повести входили в моду. Платон Ободовский в 1825 году в повести «Арсан и Лейла» дал трогательную картину из жизни Арарата и шаха персидского. «Как дуб, дряхлеющий в корнях, на теме сохнет Арарата, сох одинокий падишах на троне, вылитом из злата». Что падишах сох на троне, вылитом из злата, в этом, может быть, даже была доля правды. Но что на высоте 17 тысяч футов сох дуб, это было сомнительно. Не мог туда попасть дуб. Впрочем, ханство Ереванское еще не было завоевано. Теперь настало время для ханства Ереванского. Ханы стали русскими генералами и генерал-майорами, но в официальных донесениях их называли «Ереванское ханье». Каждый из них ждал, когда уж новое отечество споткнется не на Персии, так на Турции. Дело было за пошалыками Ахалцихским и Карским. Чем оно решится, было неизвестно. Паскевич, убоявшийся злого глаза Елизы, действовал теперь там. Война же на Кавказе шла все время не то с камукинцами, не то с чечерейцами, и если не Котляревский, так кто-нибудь другой губил, ничтожил племена, по восторженному выражению Пушкина. Никто, собственно, не задавался вопросом, как это так, и чего ради идет она, эта постоянная война. Каждый раз по донесениям явствовало, имеем успех и приводим к покорности такие-то племена не то камукинцев, не то, опять же, чечерейцев. А война тянулась, и опять воевали, может быть, даже те же чечерейцы. Несельроджа все вообще племена на Кавказе называл ликахитьянс, кахитинцы, так как помнил кисловатый вкус кахитинского. Что делать, если весь Кавказ вдруг будет завоеван, плохо себе представляли Николай, Чернышов и Волконский. Они знали, Персия победила бы, Кавказ восстал бы, Турция победит, Кавказ непременно восстанет. Но что такое Кавказ? 12. Странное чтение, непонятное никому, кроме географов и детей. Если кто-нибудь войдет в комнату, он услышит, как прилежный человек с мягкими усами заклинает. Дарачичакские рудники в Армении, в Дарачичакском Магале, в 10 верстах от деревни Баш-Абарана, в 58 от Еревани. Породы. Гранит, афанит темно-зеленый, змеевик серый, обсидан черный с красным. И другой человек в очках повторяет, кивая. Обсидан. Рудники в сторону. Сады Ричбарские в провинции Шехинской. Ричбары бежали, и коконы без шелковой пряжи. Хлопчатая бумага в области Санжинской в весьма малом количестве. Можно было бы изготовить изюм, если бы знали французский способ. Табачный дым виснет хлопчатой бумагой в воздухе. В Шерванской области юзбаши злоупотребляют. Собрано 4820 пудов шелку, в пользу казны должно быть 460, получено 120. Генерал Сипягин лично, тем лучше в сторону Сипягина. Цифры внести надобно в доклад. Кахетинская индиго, ереванская кошениль дикой породы, кофейное дерево тек, в воде не гниющее, дало бы возможность строить корабли лучше европейских. Что такое Кавказ? Шафран, кошениль, марена были слова, но слова о хлопьями уже лежали в пустой комнате, лежали тюками, и ноги вязли в каких-то ошметках. Марены? Шелковичных червей? Полуголая дворцовая комната, ни русская, ни грузинская, становилась негоцианской конторою. А смотреть на область Закавказскую как на такую колонию, которую бы только грубые материалы доставляла для России, не смогут. «Почему?» — спрашивает он, торжествуя. «Потому что пути не устроены», — отвечает он и хитрит, «и еще потому, что фабрик таких в России нету». Тот-другой, покручивая польские усы, задает ему тогда вопрос, вопрос тихий и настороженный. «А при учреждении мануфактур на Кавказе, если все здесь разбогатеют чрезмерно, не может ли ослабнуть взаимная связь с Россией?» И это вопрос не пустой. Губернатор Завилейский, которого Грибоедов выбрал в наперстники, говорил в обществе, ласкателен, со всеми женщинами ласков до крайности. Но иногда он устает. И тогда становится видно, что человек он осторожный и не такой уж ласковый, что он человек чужой, польский человек. И, может быть, оттого так до крайности ласков, что более всего занят собою и своими мыслями. Он знает наизусть Мицкевича, он точен, он столько сведений со всех сторон извлек для проекта безо всякого шума. И этот вопрос он второй уже раз задает Грибоедову. О каком ослаблении связи хлопочет он? О Кавказе, о Польше. Самый воздух тифлисский стал неверен. Но Грибоедов машет беспечно рукой. «Не будем об этом заботиться чрезмерно. Время само о себе позаботиться. В России стрелять умеют, не умеют только пули отливать». И вот если человек другого, более старого века, например, папенька Грибоедова Сергей Иванович, вошел бы в эту комнату, он подумал бы. Двое мальчишек, один в очках, а другой усатый, играют в странную, даже скучную игру, которая, сдается, называется «География», тогда как девы. Девчонки и даже девки ждут их объятий, а кони — шпор. Прислушавшись, он, пожалуй, брякнул бы. «Маменькины штучки! Жадности! Торгашом, что ли, Алексаша стал?» Потому что он был прям и прост, папенька Сергей Иванович. И только старый англичанин, один из основателей государства Ост-Индийского, пыхнул бы сигарным дымом и повторил бы насмешливо и, понимая все и даже больше, «В России стрелять умеют, не умеют только отливать пуль». И, причесав баки, он утвердил бы на шишковатой крепкой голове цилиндр и отправился в Сент-Джемский кабинет. Сент-Джемский кабинет был теперь распущен на летние вакации. И министры длинными, сплинными рыбами плескались в разных заливах Средиземного моря. В Петербурге шел косой дождь, и Нисельрод переселился в Царское село. Таковы были дела дипломатические. В госпиталях лежали раненые солдаты, казачьи лошади выплывали на турецкий берег, а белая комната была пуста. В ней сидел теперь русский автор и шевелил длинными пальцами. Он был в одном белье, потому что была невыносимая жара. Он был совсем один. Завилейский, человек с пушистыми польскими усами, ушел. И проект не ладился, что-то в нем не клеилось. И не самый проект, который был и прост и верен, а люди, а деньги. Но, может быть, так строится и всякое государство. Он пил вино, вино было привозное, у него был слабый нефтяной привкус. Бурдюки, в которых его привозили, обмазывали нефтью. 13. «Солдаты, вы оказали врагам нашим военную руку победоносного его величества войска!» Серая площадь пестрела, как сковорода, на которой печется рыба, помидоры, каперсы. Рыба была чешуйчатой в форме. Генерал Сипягин сидел на белом коне и помахивал рукой в белой лайке. Конь под ним танцевал, солнце било в круглый, выкинутый назад генеральский стан, затянутый в корсет. Сверху с террасы казалось, будто генерала поразила пуля. Он падает назад и застыл в падении. «Солдаты! Кампания окончена с желанным успехом действием военного оружия!» Перед полком-караваном стояли дроги, запряженные четверками, покрытые парчой, и между ними длинные пушки. Лошади были в чехлах, только передние дроги были не покрыты, и на них желтый тусклый стоял золотой трон. Руки барабанщиков с палочками подрагивали, ждали, когда кончит генерал. Сверху, с террасы, парад был подобен военным похоронам, остановившимся в движении, трон — опочившему полководцу, остальные повозки — безымянным мертвецам. Это проходил мимо дома военного генерал-губернатора сводный гвардейский полк, возвращавшийся из Персии и везший куруры и трофеи. Этот полк был особый полк. Тут были части московского полка и части кавалергардского. Их стасовали из обломков, их старательно перемешали после того, как взятые в плен русскими же полками на Сенатской площади в декабре месяца 1825 года, они посидели в острогах и крепостях. И перед каждой ротой стоял безотлучно особый испытанный офицер. Командир был тоже непростой. Это был тот гвардейский командир, которого в декабре столкнули младшие офицеры с каменной казармы на лестнице. Он слетел с лестницы и возвысился. Теперь он внимал генеральским словам. Трофеи, которые привез полк, были трон Аббаса Мирзы, 7 пушек персидского мастерства, ардебильская библиотека старых свитков и 2 картины, изображавшие победы Аббаса Мирзы. Куруры была самая тяжелая кладь, трон — самая высокая, а мертвая библиотека — самая тихая. Картины же были взяты в Уджанском замке, потому что там нечего было больше брать. Их можно было преподнести императору, чтобы тот показывал их в своем дворце хотя бы французам-путешественникам. «Солдаты, вы имели случай изгладить пятно минутного своего заблуждения и запечатлеть верность свою к законной власти, проливая кровь, при первом военном действии». Они были в запыленных сапогах, с лицами землистыми, по цвету столь не похожими на лицо генерала, будто они и генерал принадлежали к разным нациям. Все тифлисское население высыпало на широкие плоские кровли и смотрело на парад. Грибоедов, стоя на террасе, нечаянно толкнул высокого архиерея, стоявшего рядом. Грибоедов в забывчивости пробормотал: «Пардон». Архиерей не дрогнул ни одним мускулом фиолетовой толстой мантии. По ноге сияло на нем, как детский нагрудник. Было так жарко, что капли медленно падали с архиерейского носа. Грибоедов смотрел на солдат, он кого-то искал взглядом внизу. «Справедливость и кротость покажет ныне врагам нашим ясно, что не порабощение мы желаем, но ищем единственно освободить их от бедствий и угнетений. Солдаты! Сии трофеи! Сии куруры!» Становилось ясно, единственным бедствием народа персидского были куруры, и его от них освободили. «Это, кажется, истоцита», — сказал на ухо Грибоедову Завилейский. Он стоял рядом. Истоцита ли или из Карамзина вспомнить на такой жаре было невозможно. Грибоедов нашел то, чего искал. Вот он стоит внизу, в первом ряду за курурами, этот человек. Сминая, комкая, стискивал для чего-то белую перчатку Грибоедов. Руки его дрожали. Лицо у человека было сизо-бритое, цвета розового со смуглым, как тронутая тлением ветчина. Форма капитана была на нем, и он стоял, как все, прямо и вытянувшись, внимая и не внимая словам Карамзина или князя Кутузова или Тацита, смотря по тому, откуда генерал набрал цитации. Он никогда не знал, что его слова, то любезные, то жесткие слова, которые он обращал к Аббасу Мирзе, тоже любезному и веселому, обернутся мертвыми курурами, мертвой библиотекой на площади. Генерал кончил. Лошадь танцевала на месте. Тогда началось ровное, длительное «Ура!». Рты у солдат были раскрыты ровным строем, словно лекарь, обходя фронт, дергал зубы. И он никогда не знал, что его куруры привезет человек с лицом цвета сизого, лежалой ветчины, тонкий прямой человек, шутовское имя коего произносится шепотом. «Ура! Капитан Майборода! Предатель, доносчик, который погубил Пестеля, своего благодетеля, который их на виселицу!» Руки в белых перчатках возятся, рядом оперлись на перила белые пальцы архиереи. Если перчатка полетит вниз, перчатка полетела вниз. Архиерей с любопытством глянул, как она закружилась листком и легла на безветренные камни. Барабанщики забили в барабаны. Полк прошел. Дамы зашевелились на террасе, как одушевленные розовые кусты. «О, comme c'est magnifique! Как это великолепно! Notre général! Наш генерал! Charmant! Прелестно! Мо, магнифик, о красноречии-то все-таки из тацита», — сказал Завилейский, подмигнув Грибоедову. Но зубы у Грибоедова были оскалены, губы дрожали, и Завилейский подхватил его, и засуетились слуги. «Александру Сергеевичу дурно!» 14. Потом было поздравление от аманатов, залога верности племен разнородных, сытых, полуголодных и совсем голодных, бедного состояния. Их принарядили. Привели под слабым караулом 500 пленных персиян в совершенном порядке. Наибов угощали, а солдаты стояли вольно. На террасе было угощение. Экзарха и знатного духовенства, почетных граждан и пленных персидских ханов, приведенных без всякого караула, Алима, Гасана, бывшего Сардара Ереванского, еще третьего, Узкобородова. Угощение губернатора Завилейского и полномочного министра персидского Грибоедова. Угощение знатных дам. Был молебен, молодецки отслуженный экзархом, и была большая пальба из пушек. На террасе близ дома разложили ковры для аманатов и ремесленников, и они уселись на них. Генерал Сипягин обходил их и пальцем считал. Насчитал 500 человек. Нарочно расставленные песельники в разных местах города и, главным образом, на площадях, запели национальные грузинские песни. Были извлечены пыльные барабаны и трубы, употреблявшиеся при грузинских царях, и в них играли. Национальные плясуны скакали, аманаты внимали музыке, звуки которой всегда доставляют неизъяснимое удовольствие. В окнах и на крышах домов сидело большое количество зрителей. Женщины, робко укутавшись в чадры, вышли на площадь. Аманатам было роздано по пятаку и вдовам по гривне. Сироты ели жареных баранов. Генерал Сипягин смотрел, чтобы всем досталось. И национальные плясуны скакали. Тифлисское купечество пожертвовало на устроение богоугодных заведений 46 тысяч рублей ассигнациями. В 7 часов вечера все окончилось. Тогда поставили столы на 150 персон в зале. И снова тогда началось. 15. Сипягин сказал толстому полковнику, указывая глазами на грибоедовскую спину и в другом конце зала на край Нинина платья. «Это брак по расчету, полковник». «Я распознаю влюбленных, и не пахнет. У него есть замысел на Грузию, я это знаю достоверно. Жаль, хороша». Он на ходу написал записочку, подозвал лакея и тихонько сказал. «Госпоже Костелос, незаметно». Бросил полковника, потом подхватил Грибоедова, по дороге подцепил Завилейского и рухнул с ними на диван. «Музыка какова?» — спросил он и засмеялся глазами. «Откуда вы взяли музыкантов?» «А что?» «Хорошо ведь играют, Александр Сергеевич». «Нет, плохо». «Музыкантов я так набрал», — сказал тогда Сипягин, вовсе не смущаясь. 5 человек из своей дворни, 5 из проходимцев, да 1 аманат из князей. И иногда гляжу на них. Васька ли это? Ведь это же Васька, говорю себе. А он шельмец в черных одеждах. И уж не Васька, нет, он музыкант, он капельмейстер, управитель. Это стало быть Васька капельмейстером?» И заметьте, Александр Сергеевич, как это возвышает, так сказать, облагораживает. И потом, это даже сближение двух народностей. Аманат тут плохо играет, я того, если хотите, так взял. Может быть, туземный гений какой-нибудь из него образуется. «Пока мест не видно», — сказал почтительно Завилейский. «Не видно», — согласился генерал. «Но опыт, опыт, все опыт, все, все вокруг опыт». Прекрасными серыми глазами посмотрел вокруг генерал. Прямо перед ним был Муштаит ага Мирфет, главный мула тифлисский. Он сидел важный, в отличном халате, и осанкою напоминал архиерея. Но котельон скрывал по временам Муштаида, котельон, в котором плескались вместе с русскими девами и грузинки в национальных костюмах. Вот проплыла Нина. Грозная чета грузинских князей играла в мушку в отдаленном углу, и рядом заглядывал в карты старый русский полковник с кальяном в руках. «И все политика», — сказал генерал восхищенно, — «все, что вы здесь видите, политика. Я знаю, что осуждают. Сипягин мод, Сипягин тот, да этот, а я Сипягин политик». Генерал хитрит. Он запрокидывает голову и, не дождавшись любопытства, «политика», — говорит он, — «границы», — говорит он, — «ведь это не только что раз-два. Границы провести легко, но стереть-то их трудно. Я центром политики ставлю что? Единственно душевные потребности». Но, например, начинает Завилейский. Например, перебивает генерал Ханы. Бунтуют? Недовольны? Пожалуйте на раут. Например, капитаны и поручики. На раут, господа. Не ворчите на походы, хлеб, соль, господа. Туземная аристократия негодует на нисхождение? Веселитесь, господа. «Вы пленный наиб?» — спрашивает он у Завилейского. «Приходите покурить, если танцевать не умеете». «И вот, собственно, уже до вас относящиеся, милый мой Александр Сергеевич. Почтите, полюбите в соприкосновении особу. Наружное оказательство ведь имеет на здешний народ большое влияние, а потом и до Персии дойдет». «За что же они меня, Николай Мартьянович, любить-то будут?» «А за что Милорадовича любили?» — спрашивает генерал серьезно. То есть не персияне же, собственно, Милорадовича любили. Все любили. А за что? А не за что, торжествует генерал. Просто русский боярд. Chevalier sans peur et reproche. Рыцарь без страха и упрека. Он понимал человека, душевные потребности понимал. Он, например, с Блюхером Цемлянское пил. Шампанского он не любил. Сидят, молчат, ну и употребят. Блюхер спустился под стол, адъютанты его поднимают и относят в экипаж. И Милорадович мне раз говорит. «Люблю Блюхера. Славный, — говорит, — приятный человек. Одно в нем плохо. Не выдерживает». «Но ваше сиятельство возразило ему раз, вот как вы, — генерал кивнул Завилейскому. Блюхер не знает по-русски, а вы по-немецки. А по-французски оба плохо знали. Какое же вы находите удовольствие в знакомстве?» И граф мне тогда говорит. Как будто надо разговоры. Я и без разговоров знаю его душу. Он потому и приятен, что сердечный человек. Грибоедову вдруг захотелось пощекотать Сипягина. Генеральские серые глаза были детские, и по корпусу, лицу, даже морщинам ясно было видно, каким генерал был в детстве. «О, — говорит друг генерал, — а что было в Париже? Какие женщины, бог мой! Combien de filles! Сколько девочек! Одна Жанет. Жанетта танцевала на столе. Сан-де-су. Без белья, громко шепчет генерал. Так граф ей, знаете, цветы, цветы туда бросал. Но, заметив невдалеке Елизу с Мальцовым, он сорвался и их тоже притащил в угол. Здесь прохладнее, графиня. Надеюсь, на этой жаре лед растаял? У наших милых дам самолюбие охладело? «У нас здесь в глуши у милых дам очень развелось самолюбие. Елиза не хочет наносить первые визиты, а дамы тоже не хотят. Сипягин терпеть не может Паскевича, а тут его, и потому генерал всячески печется об Елизе. На балу познакомились, и теперь визиты пойдут как по маслу». Вспоминал графиня своего боярда. «Цифра 14 имеет для меня, графиня, особое значение». 14 октября я родился, 14 лет поступил на военную службу сержантом, генерал улыбается, 14 ноября 12 года был назначен начальником штаба авангардных войск, в 14 году вступил в Париж. О, Париж, графиня, какой это был геройский год! И 14 декабря я потерял своего боярда. Граф ведь был вашим начальником, генерал, говорит Елиза, чтобы что-нибудь сказать. Отцом. О, это была важная для России пора. На пути от Вязьмы к Дорогобужу, поверите ли, графиня, среди разломанных повозок, побитых лошадей, разбросанного оружия, я наблюдал людоедство. Графиня смотрела значительно на Мальцова. Не более, не менее. Французы безо всякого содрогания резали на куски тела своих павших товарищей и, обжаривая оное на огне, ели. Хох, графиня ищет защиту Грибоедова. «И часто, Николай Мартьянович, вы наблюдали подобные случаи?» — спрашивает с участием Завилейский. «Часто», — генерал машет рукой. «Но покойный наш боярд за вечерним товарищеским чаем, бывало, любил рассказывать, как случалось во время голода питаться ему своей амуницией». Елиза нарочно роняет веер. Генерал наклоняется за ним. «Как же это он питался амуницией?» — любопытствует Завилейский. «Ваш веер, графиня, просто!» Нет фуража, нет разных баранов, нет графиня разносолов. И вот однажды, когда уже граф съел под Вязьмою свое сено... Но как же сено? Елиза не смотрит уже на генерала и начинает задыхаться. «Это часто случалось», — генерал закрывает веки. «Когда приходилось плохо, граф обыкновенно брал себе в палатку сена из стойла. И доктор его немец, я забыл, к сожалению, его фамилию, нужно заглянуть в мемориалы, фон Дальберг. Вы пишете записки?» «Писал. Клочки походной жизни. Исчезнут вместе со мною. Фон Дальберг. Это должно быть страх как любопытно». «Нет», — генерал смотрит добряком, — «просто некоторые тактические соображения и ряд, может быть, живописных, но, увы, уже не имеющих цены случаев». И фон Дальберг отбирал съедобные стебли для графа. «Что пишет наш дорогой граф, графиня?» — спрашивает генерал слегка краснее. «Благодарю вас. Он здоров и бодр». Кивок человека, посвященного в семейные тайны и сочувствующего. «А к Александру Сергеевичу у меня великая просьба», — говорит генерал напоследок. «Я хочу вашим именем, Александр Сергеевич, украсить первые номера тифлисских ведомостей. Ведь вы у нас главный член комитета». «А разве статей недовольно?» «Много». «Как можно? Это ведь умственный канал. Я, знаете ли, делаю это постепенно. Сначала легкий отдел, примечательности, смесь, иностранные известия. А потом, пожалуйста, политические и, собственно, военные статьи. Петр Демьяныч статью дал, призанимательную». «В этом номере, — говорит Завелийский, — будут чудесные статьи. Я читал с удовольствием. Об ученых блохах, простите, графиня, и об одном мужике». Генерал крякнул с неудовольствием, но глаза его смеются. «Да что уж об ученых блохах. Их ведь нынче тоже много развелось, — говорит он весело. Ученых-то блох. А о мужике, признаться, прелюбопытный эпизод. Вы напрасно, Петр Демьянович, критикуете». «Я не критикую», — поспешно говорит Завелийский. «Действительно, о мужике очень любопытный. Я даже удивляюсь, как духовная цензура не придерется». «Духовная цензура», — говорит генерал с удовольствием. «Да мне это сам экзарх рассказывал». «Расскажите же нам, дорогой генерал, что за мужик?» — просит Елиза. «Сущие пустяки, графиня. Просто один комиссионер, который хлеб заготовлял где-то там, в Эмиретии, купил у мужика хлеб и, не успевши возвратить ему 10 мешков, умер. Ну, провианская комиссия послала своих чиновников описывать мужикового состояния. Но мужик чиновникам говорит: «Извольте мне вернуть мои мешки». А чиновники, видно, из молодых, отвечают, что как комиссионер умер, то мужик может о мешках просить у Бога. И вот проходит несколько дней. Что там чиновники делают, я не знаю, но мужик опять является, объявляет комиссии. «Я, — говорит, — по полученному приказанию просил у Бога, но Бог, — говорит, — направил меня в комиссию, чтобы от нее получить мешки». Те, конечно, изумились и говорят ему: «Что ты лжешь?» А мужик отвечает: «Если, — говорит, — не верите, то справьтесь о том у Бога». Грибоедов засмеялся счастливо. «И это вам генерал сам экзарх рассказывал? Не верите, так спросите у него», — сказал Сипягин и захохотал. Елиза поднялась. Она нашла, что все это неприлично. Завелийский ускользнул, издали мелькнул грек Савинье и Дашенька. И генерал, оставшись с Грибоедовым наедине, вдруг взглянул на него добрым оком. «Стар становлюсь», — сказал он. «Так ли я плясал когда-то?» Он действительно осел весь, глаза у него были старческие. Тут только Грибоедов увидел, что генерал сильно, по его выражению, употребил. И вдруг генерал взял его за руку и пролепетал, указывая на кого-то. «Теневу, мушер, держитесь, мой дорогой». В углу залы стоял с длинной талией капитан Майборода. «Я вот не люблю сего создания века», — сказал генерал и зевнул. «Это роняет, если хотите, гвардию. Ну, пусть бы оставили в армии, наградили бы как-нибудь. Не то зачем же в гвардию? Это шермицель!» Генерал выражался по-военному. «Шермицель — это был урон, а фронт — поражение». «А в армии можно?» — спросил с любопытством Грибоедов. «В армии можно. Куда же его деть?» — уверенно ответил генерал. Грибоедов, улыбаясь, положил свою руку на красную растрескавшуюся генеральскую. «В армии можно», — повторил озадаченный генерал. «И в гвардии можно. Теперь генерал можно и в гвардии, и полковником, и...» Он хотел сказать генералом. Но тут Сипягина перекосило несколько. Он пожевал пухлым ртом. «Зачем же, однако, так на наше время смотреть? На наше время, когда военная рука опять победоносна, знаете, Александр Сергеевич, так неуместно смотреть. И он поднялся, совсем старый, и с неудовольствием осмотрелся. Но, задержавшись взглядом на цветах в вазе, вдруг улыбнулся, звякнул шпорами, и стан выпрямился, и глаза засмеялись, и он сказал: «А я совсем и позабыл о своих обязанностях. Пойти распорядиться фейерверком». И он прошелся разок по зале. К Грибоедову подошел Абуль Касимхан. На нем был шитый золотом халат, и он говорил по-французски. «Я понимаю, ваше превосходительство, что вы несколько медлите отъездом в наш бедный Тебриз, когда в Тифлисе так весело, так любезно». «Я немало не медлю, ваше превосходительство», — ответил Грибоедов спокойно. «Я еще не получил дополнительных инструкций и верительных грамот». Хан улыбнулся с пониманием. «А между тем его высочество сгорает нетерпением, и его величество также. И его светлость Алаяр-хан также, не правда ли, ваше превосходительство?» «Его светлость поручили мне передать генералу Сипягину живейшую благодарность за его любезность во время пленения его светлости. Все забыто. Вас ждут как старшего друга». «Какая прекрасная музыка! Когда я был в Париже...» Тут случилось странное перемещение. Его превосходительство спрятался за хана и несколько согнулся. Персидский глаз засмеялся, персидский глаз покосил в ожидании женского платья. Близко проходил высокий, стянутый в рюмку пехотный капитан. Лицо его было узкое, гладкий пробор напоминал пробор его превосходительства. Абдуль-Касим-хан сказал: «Как здесь приятно, как здесь любезно. Но здесь слишком жарко, не правда ли?» Хан был очень любезен. Грибоедов давно его знал. Он прозвал его когда-то хан Сурсей, сахарный хан, и все его теперь так звали в Тифлисе. А Сипягин полюбезничал мимоходом с дамами и с ханами, и потом свободно, независимо вышел в дверь и спустился в сад, где его ждала молодая госпожа Кастелос. До фейерверка оставалось еще добрых полчаса. Ночь становилась бледнее, хмель бежал из тела, и не следовало упускать времени. «Какие в Тифлисе женщины, мой бог, какие женщины! Combien de filles, сколько девочек!» И где-то подвывает журна, а вдали в городском саду еще горят лампионы. 16. Кавказ император Александр называл «жаркою Сибирью». В ту ночь был разбит за городом серый полотняный город солдатских палаток. Квартирмейстеры развели офицеров по городу, и они возвращались после бала в жилые комнаты. А так как 2000 без малого солдат нельзя было поместить и удобно и безопасно, так чтобы они ни с кем из статских не разговаривали, и чтобы поблизости не было ни корчмы, ни кабака, их вывели за город. Полотняный город окружали воинские патрули, посланные Сипягиным. У каждой палатки стоял тифлисский часовой. Воины, оказавшие военную руку, могли отдыхать спокойно, но, выходя до ветру, встречали внимательный глаз часового. Они не спали по большей части. Никто так не бередит солдатского тела, как парад. Переходы и бои сваливают солдат, и он спит, как убитый, но парад дребезжит ночью в членах, еще рот забит криком «Ура!», в глазах стоят разноцветные пятна, знамен, генеральских штанов, золотых мундиров и ахирейской панагии из террасы. Еще нужны трубка и тихая речь, чтобы тело потеряло ненужное упорство, обмякло, чтобы подул сонный ветер навеки. В одной палатке располагались солдаты на ночлег. Их было 10 человек, двое из них были раньше унтер-офицерами, один полковником, один подпоручиком, а шестеро и раньше были солдатами. Легко было полковников и поручиков сделать солдатами, но их должно было потом поместить куда-нибудь. Этот вопрос стал перед Паскевичем, перед Николаем и был еще далеко не решен. Решили было помещать их в отдельные квартиры и палатки, потому что так они были лишены способов сообщать прочим нижним чинам какие-либо вредные внушения. Но не имея никакого ни с кем сообщения, варясь в собственном соку, не смогут ли они с большей удобностью утверждать себя во вредных мнениях, а также как их ни один десяток, то не возникнет ли покушение на какое-либо злое намерение. И решили помещать их в квартирах и лагерях с солдатами, но с припоручением их в надзор старослужащих и староопытных унтер-офицеров. Поэтому в палатке были бывшие и сущие солдаты, Акулев, Дмитриев, Горкин, Сапожников, Еремеев, Байков, бывшие унтер-офицеры и сущие солдаты, Шутиков и Ломов, бывшей гвардии подпоручик Нил Петров-Кожевников и бывший гвардии полковник, сущий солдат Александр Карлов-Берстель. Только что заглянул в палатку вице-унтер-офицер, проверил по списку, внимательно на всех взглянул и ушел. Унтер-офицерам и вице-унтер-офицерам запрещалось быть в одной квартире с солдатами, они должны были находиться поблизости и навещать спящих два раза в ночь. Дмитриев, молодой бледный солдат, сказал: «Опять Кашкадав ночью будить придет. И будет, войдет, выпилится». Он лежал на шинели, которую раскатал у самого входа. Было очень душно. Акулев, седой солдат, набивал трубку и сказал спокойно: «Нет, он не придет больше». Он затянулся, пустил дым в дверь, направил его рукой и повторил: «Он больше теперь не придет». И, глядя на товарищей с удовольствием, он пояснил: «Он наглотавшись теперь». Обратясь к Берстелю, который уставился седыми усами в пол, он протянул кисет: «Александр Карлович, табачку нежелательно? В Тебризе 3 фунта за грош купил». И Берстель взял табак и тоже стал курить. Они были самые старые в палатке. Акулев был разговорчив и спокоен. Разговорчивость перед сном солдатам еще приятнее, чем чтение романов в постели автором. И солдаты ждали его разговоров. Отзыв о вице-унтер-офицере, отчасти предложение табаку, было авторским вступлением. Но, разговаривая, Акулев всегда как бы обращался к Берстелю, а остальные слушали. «Я этот табак за грош купил», — сказал Акулев, «когда мы на карауле у Аббаса наследника стояли. Можно курить, Александр Карлович?» «Ароматный табак», — сказал Берстель. «Вот. А я его купил. Я стоял с Одинцовым, да еще двумя на карауле. Проходит человек. А если ночью там ходит человек, так это либо б***ть, либо вор. Так и есть, но срезан, из-под шапки видно, что в ушах нехваток. И идет прямо на нас. Одинцов ему ружье показывает. Проходи. Надо, правду сказать, что воры у них почище наших. Не говоря худого слова, подходит он и в руке показывает табак, 5 фунтов, дает нюхать. Я ему на пальцах показываю, сколько. Он мне руку показывает, а на руке всего-то 2 пальца у него и осталось. Нету других у голубчика. Там ведь за воровство тоже и пальцы рубят. Ну, мол, показал 2 пальца, получай 2 гроша. Он сунуться пробовал, Одинцов приложился для смеху. Видит нас двое, он один, зубы оскалил, ушел. «А скажи, дяденька, — сказал рябой солдат Еремеев, — что с Одинцовым сталось? Без вести он, что ли, пропал?» «Это через Наиба Наумова», — отвечал Акулев. «Наиб Наумов ему записку прислал. Он у Самсона Яковлевича полковником, Наумов. Погляди-ка там», — он мигнул Еремееву. Еремеев вышел тихонько. Через 5 минут он вернулся и махнул рукой. «Ничего, можно. Я до ветру ходил. Он говорит, не знает по-русски. Здешний». Наиб Наумов — большой человек у Самсона Яковлевича. Его Самсон Яковлевич в Тебриз посылал с запиской, чтобы остаться в его царстве. Одинцов не передал. Одинцов и есть, он все любит один ходить. Последнюю ночь только со мной простился, говорит, не встретимся. Я его не стал корить. Человек идет на смерть, такого нельзя останавливать. Но одному ему и способнее было. Говорят, еще 3 ушли, только не московцы, не наши, те кавалергарды. И из других полков уходили. Прапорщик один, солдат, и человек 200 будет. Один капитан Армус, медаль, крест имел, ушел. На новую жизнь, да. Помолчали. «Да», — сказал Кожевников, сухой и смуглый, бывший подпоручик, и сел на шинели. «А мы кресты себе выслужим березовые». Акулев махнул ему головой. «А я так понимаю, ничего не поделаешь». «Чудно что-то», — сказал Дмитриев, — «цельное русское царство в Персии». «А что?» — сказал Акулев. «А ты об Апонском царстве не слыхал?» «Апонское царство в Апонии, а русское», — сказал он твердо. «Туда при Петре раскульники ушли, там есть 10 городов русских. Псков, Амчанск, Орел, Кострома, Нижний Новгород, а главный город — Апонская Москва. Апонские люди их сильно уважают, они больше торгуют лесом и еще рыбой, мне матрос рассказывал». «А солдаты там есть?» — спросил Еремеев. «А на что им солдаты? Они никого не задирают, а их никто не обижает. Тебя им не нужно». Берстель подумал. Потом выколотил трубку и сказал Акулеву. «А ты сам как полагаешь, Акулев? Может такое быть?» «Мне матрос сказывал, Александр Карлович. А только я думаю, что если в Тегеране есть, в Тебризе, скажем, есть, так почему бы в Апонии не быть? Самсон-то Яковлевич, человек рукой не достать, а много ли мы про него в Петербурге слыхали? А какое царство устроил? Больше 3000 человек под ним ходит». «А как это Самсон Яковлевич произошел? Откуда он объявился?» — сказал Дмитриев, который жадно слушал. «Мне сказывали, как сказал значительно Акулев. Только уж спать пора». «А ну расскажи, Акулев», — сказали солдаты. «Я могу рассказать. Но только что сам я Самсона Яковлевича не видал. Дело давно было, что тут рассказывать?» Он положил трубку в карман, стянул сапоги, посмотрел на товарища и увидел, что никто не спит, набрал воздуху, выпустил и начал. Рассказ о Самсоне Яковлевиче. Самсон Яковлевич был казачий сын, с 15 годов его забрили. В драгунском полку в Нижегородском служил. Под Ереванью мы дрались, они с левого фланга шли, нижегородцы. Но это 30 лет назад было, еще Павел Петрович в императорах был. Вы его и не помните. Но Александра Павловича помните? Он на лошади прямо держался, а Павел Петрович так назад откидывался. Перчаткой как махнет. Он стражей был, царствовал на троне, император. Он взыскивал, ну, всего не переговорить. Служба была, пустого времени не было, все аккурат, волос в волос. Начальство старалось, отличиться они хотели. Там очень серьезное, скучное начальство было в Нижегородском полку. Генерал там был, чудно его звали, я позабыл. Грызенап. Грызенап ему фамилия. Немец, его все знали, Грызенап. Тоже строгий, притязатель был. А потом был там один поручик, немец тоже, знаменитый человек, прозвание «Разъев-птица» или «Пунш». Ну и был он птица, как кукушка. Палатки своей не имел. Ей-богу, у знакомых ночевал. Кожаный картуз, бурка, нагайка, вот тебе и вся форма. «Пунш» — одно слово. Он на конном учении очень отличался, он был жадный на конное учение. Тут и манежная езда, тут и на корде без седла, тут и на седле без стремян. Шереночное учение, через барьер, через рвы. Отдыху от конного учения не было. Лошади и те понимали, падали. Разъев-птица, он свой штраф выдумал. Кто на учение осечется, кричит «Конь!» Эскадрон на смотру фукнет «Кони!» «Как прыгаете, кони? Чего, кони, смотрите? Я вас, кони, под суд!» Всем скучно стало коней слушать. Как что так конь? Тогда была тоже война здесь, на Кавказе, и с этими жителями воевали. Самсону Яковлевичу было тогда 25 лет, он уже вахмистр был. Начальник ему прямой был Разъев-птица, начальствовал. А выше хоть тот же Грызенап. Он был очень сильный, могучий человек, красавец был. Волосы из кольца в кольцо, казачий сын. Его уже в полку знали. Самсон Яковлевич? Яковлевде? Вот раз остановился эскадрон у речки, а те здешние, которые тогда воевали на том берегу. И вот едет от них на переговоры ихний человек, от здешних, с того берегу. Главный ихний силач и стрелок. «Если кто, значит, найдется, сразиться с ним пожелает, так нечего людей портить. Он победит, нижегородцам отступать. Его ихние сами уйдут. Теперь бы этого не допустили, теперь все равно всем драться надо. А тогда этот Разъев-птица, показалось это ему, он шальной был, дал разрешение. Оно, говорит, кому, говорит, невесты не жаль». Тут Самсон Яковлевич подумал, помечтал и потом... «Дозвольте сразиться за весь эскадрон!» Вот этот уздень слез с коня, а Самсон Яковлевич тоже спешился. Вот они схватились. То этот гнет, а то тот. Нет победы. Вот сели они опять на коней, разъехались, взяли пики, пустили лошадей. Но Самсон Яковлевич его пикою проткнул насквозь, как шилом. Тот уздень из седла слетел. Самсон Яковлевич был характерик, заговоренный, его ни пуля, ни пика не брала. Ихние на том берегу закричали, но здесь они более частью честные. Покричали, покричали, отступили за гору. По условию была дадена передышка на день, как сговорились. Самсон Яковлевич стоит, качается, у него кровь на лице, тоже не сладкая ему, но весь эскадрон освободил на день. Он был очень сильный, высокий тогда. Теперь он старик, но, говорят, и теперь шампала вяжет. А тогда ему было 25 лет. Он стоит, он качается, он по сторонам смотрит. Смотрит он, где конь. Узденя. У этого Узденя был очень хороший конь. А раз Самсон Яковлевич победил, ему по закону полагается оружие и конь. На оружие кинжал он не смотрит. Он стоит, он качается, он во все стороны смотрит, где конь. А конь не стоял на месте, он дикой, неученный. Он не умеет танцевать, он убежал. А разъев птица за ним. Разъева птицы нет нигде. Он тоже лошадей любил и все старался достать такую лошадь, чтоб сам грызена позавидовал. Но разъев через час вернулся, догнал. Сидит уже на этом коне, на узденском, а своего в поводу ведет. А Самсон Яковлевич стоит, ждет. «Спасибо, — говорит, — ваше скородие, что мы его коня догнали». Разъев птиц ему говорит: «Эй, конь! Ну куда тебе такой конь? Бери моего!» Посмотрел тот Самсон Яковлевич на него, рассмехнулся маленько и тихим голосом говорит: «Отдавай коня, ваше высокоблагородие. Не то может случиться, я тебя пикой щекотну, и тогда будет стыд, как уздень ляжешь». Тот саблей на него: «Взять! — говорит. Ну, не взяли». Потом 2 дня прошло, сражались, все было спокойно. В лагерь вернулись, тогда началось. По-здешнему это казик-чекмень, красный кафтан. Поставили кобылу, всех выстроили, вывели Самсона Яковлевича, скрутили руки. Разъев птица сам распоряжается. «Эх, — говорит Самсон Яковлевич, — кобылка стояла, вывози меня! Эх, — говорит ему разъев птица, — эх, конь, не вывезет тебя кобылка!» Все-таки вывезла кобылка. Он после 2 недели лежал, потом поднялся. Конь под разъевом, под птицей ходит. Ничего. Потом Самсону Яковлевичу скучно стало. Прокрался он в стойло и вспорол коню груди. Ни ему, ни разъеву. Убежал он оттуда. Бежал в Азов, из Азова в Царьград. Ему не показалось у турок. В Шерванском царстве тогда один индеец большие откупа держал, рыбные. Оно еще вольное было тогда, Шерванское царство. Вот он туда подался, ловил рыбу шимаю, шелковую сетку, потом сам от себя ловить стал. Разбогател. Такой денежный стал, страх. Пьет, гуляет, вот он богат, а все ему скучно. Вернулся он в российское государство. Бродит по Кавказу, он с моего полка искал. Напал на след, стал кружить. Хотелось ему товарищей повидать, не забыл, видишь. Он волосы отрастил, бороду, объявился. Сначала его не признали, потом поговорили товарищи, решили 100 человек с ним уйти. По десяткам уходили, а потом вместе собрались, стали они к границе подходить, к Джульфинской заставе, как людям перейти, когда их по лесам ловят. Но Самсон Яковлевич опять их по десяткам разбил, всем велел растить волосы и бороды, святых наколоть на руках, вот как у меня. Порохом крест наколот. Раздобыл рясы им, клобуки. А у заставы армяне помышляют билетами. Хоть ты солдат, хоть ты купец, могут выправить билет, что ты грек, священник грецкий или там монах, и что тебе в Иерусалим хочется пройтись, гробу приложиться. Гробу-то гробу. Вот он их монахами и провел. Они с собой русскую землю в палатках унесли. Обнялись, как вышли за русскую землю, заплакали. Тут Самсон Яковлевич маленько заробил. После оправился, велел песни петь. Как они пели песню, так и думали, что дома еще. Замолчат, видят, что чужое. С тех пор нигде так песен не поют, как у Самсона Яковлевича. Драгуны всегда хорошие песенники. Скоро он шаху объявился. Поехал это шах гулять, видит, идет по улице незнакомый человек. Шах сейчас свои кареты останавливает, подзывает Самсона Яковлевича. «Кто вы, — говорит, — такой будете? Чей и откуда вы? Вы мне незнакомый». А Самсон Яковлевич так спокойно отвечает, что я родился на Москве и вырос в Петербурге, где был и что делал, долго рассказывать, а сейчас я из Макинского царства, и выходит макинец, и что военную службу он довольно знает, я, говорит, казачий сын. Очень он шаху показался, велел ему шах садиться к нему в золотые кареты. Там его с собой и повез. Стал Самсон Яковлевич Макинцев. У них еще только войско заводили, возьмут, бывало, нищего или опять того же лота, сунут ему ружье в руки, вот и солдат. Из-под пушек гоняй лягушек. Стал Самсон Яковлевич батальон складывать. Наши пленные там жили, все как есть поступили. Стали они гренадерами, богатыраны. По-тамошнему, значит, богатыри. Стали отличаться. Теперь под ним 3000 человек ходят. Завел Самсон Яковлевич резерв. Все в полном порядке, готовности. Который солдат хочет жениться, Самсон Яковлевич не притязал. Селили, давали землю. Теперь у них есть бабы, живут домами. Там очень хорошие бабы, хоть и невидные, но тихие. Но говорили потом, что будто после дочка шахская к Самсону Яковлевичу ходила. Что было будто у них это дело, как говорится, тень-тень да каждый день, пока шах не дознался. Но только я этому не верю. И будто Самсону Яковлевичу шахта ничего не сделал, а дочку в яму посадил. Конечно, все может быть. А теперь Самсон Яковлевич — Самсон Хан, шахская гвардия. Шах с ним каждый день разговаривает. Там заведение такое. Есть там наибы. Главный наиб — Борщов. Самсон Яковлевич там другой раз женился, это уж после этой дочки шахской. У него уж у самого дочки большие. А здесь у него осталась любовь, одна казачка, видная женщина, здоровая, белая. Она его в лесах кормила, поила. У нее сын от него остался. А там бабы невидные, черненькие. А казачку есть наказ из Петербурга стеречь, ей ни шагу нельзя податься. Самсон Яковлевич через это посидел. Тоскует по казачке. Теперь до него рукой не достанешь. Главный генерал персидской службы гренадерского корпусу. Нашему командиру до него, как до синего неба. А бывает, ночами запрется, водку пьет. К нему тогда не входят. Он плачет тогда. Тогда его сам шах боится. «Где, — говорит, — моя сторона? Где, — говорит, — моя сударыня, моя белолицая? В палатке немного земли унесешь». Уже ночь побелела, уже белая палатка казалась снаружи одушевленным, но давно умершим существом. Все спали. Кожевников повернулся на свои шинели и глухо шепнул Берстелю. — Вы не спите? — Не спится мне, Нил Петрович. Как вам понравилось Апоньское царство? А Самсон богатырь? — Мне оно понравилось, Нил Петрович. У нас вкусы разные. — Ранее, когда конфирмацию объявляли, — сказал Берстель, — я подумал, помилуй бог, солдаты без выслуги. Это что, это яма, это конец. Но конец вот не настал. Я доволен. Кожевников вдруг сел. — Я вас понять не могу, Александр Карлович. Очень почтенно все, что вы говорите, но неужели цель существования — маршировать, говорить об Апоньском царстве, спать на земле? «Вы молоды, Нил Петрович. Вы еще выслужитесь, даст Бог. Мне же терять всего 10 остальных лет. Вспомните, что друзья наши все в таком же и более тягостном положении. Но ведь, Александр Карлович, вы только по дружбе с Пестелем платитесь. Вы только прикосновенный. И человека ваших лет, вашего состояния ввергнуть вдруг в это поругание. Вы что же, справедливым это находите? А что же делать прикажете, Нил Петрович?» В молодости я полагал, что достаточно ответить по-логически. Существует несправедливость. Эрго, следовательно, она должна быть устранена. Но ответы ума не так сильны, как кажется. После Павла Ивановича в России не так много ума осталось. Надо бы и это понять. «А парады?» — покачивался Кожевников, обняв ногу. «А помои красноречия?» «Не всем друзьям тяжело, Александр Карлович». Вы говорили о друзьях. А кто с террасы на нас смотрел? В позлощенном мундире. — А кто? — спросил Берстель. — Чиновники. — Нет, не чиновники только. Там наш учитель стоял, идол наш. наш Самсон-богатырь. Я до сей поры один листочек из комедии его храню. Уцелел. А теперь я сей листок порву и на цигарке раскурю. Грибоедов Александр Сергеевич на нас с террасы взирал. Когда в душе твоей сам Бог возбудит жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным, они тотчас разбой, пожар, и прослывешь у них мечтателем опасным. Мундир, один мундир. Он проговорил стихи шепотом, жаром и отвращением, и вдруг лег на шинель и добавил почти спокойно. А, впрочем, он дойдет до степеней известных. Ведь нынче любят бессловесных. Берстель усмехнулся. Кожевников скосил на него глаза и прищурился. «Я вам, видно, смешон, кажусь, Александр Карлович». Его передернуло. «Вовсе нет, Нил Петрович, я молодость всегда люблю. Но я комедию господина Грибоедова вовсе не так уж высоко ставлю». Кожевников смотрел во все глаза на пятно, которым была в полутьме голова Берстеля. «Я полагаю, что Чацкой напрасно все это на балу говорит. На балу люди танцуют, и он истинно неуместен со своей проповедью. Он ведь тоже в бальном наряде, и притом им движет уязвленное самолюбие». «Но ведь это же лишь внешность, Александр Карлович», — сказал удивленный Кожевников. «Нет, полагаю, не только внешность. Мундир, говорите вы». «Так мундир — та же внешность. Вы ведь на него разгневались, Нил Петрович. Более из-за позолощенного мундира, а не только почему он стоял на террасе». «Я не понимаю вас, Александр Карлович». Кожевников действительно не понимал. «Я только говорю, что если вы Чацкого по бальному наряду не судите, то зачем вы его автора судите по позолощенному мундиру?» Берстель закрыл глаза. «А как вы сами судите, Александр Карлович?» — робко спросил, глядя на старое серое пятно Берстеля, Кожевников. «Я так сужу, Нил Петрович», — отвечал, не открывая глаз Берстель, «что, не зная господина Грибоедова близко, я о нем по справедливости и судить не могу. А теперь нам нужно спать, потому что скоро пробьют зарю». И Кожевников скоро заснул, глубоко и спокойно. Берстель же кряхтел, ему не спалось. Он выкурил еще одну трубку, потом долго смотрел на серое полотно палатки, и она казалась ему парусом на корабле, и корабль останавливался, и снова плыл, и опять останавливался, и так без конца. И все складывалось в знакомую, давно забытую латынь, похожую на монашескую молитву. «О навис референт ин маре тенови флуктус, о квитагес фортитер акупа портум. О корабль, вновь несут тебя в море новые бури. О, что ты делаешь? Смело занимай гавани». Потом корабль остановился, Берстель заснул. 17. В это утро Суворовским маршем через лесистые горы шли кахал-калакам войска. И с ними шел начальник траншей, полковник Иван Григорьевич Бурцов. В это утро проснулся желтый, как лимон, Радофиникин и плюнул в плевательницу. Секретарь, изведя деньги, доносил из Тифлиса. «Дела Костеллоса превосходные, он фабрик не продает. Сведения Грибоедова оказались ложные». В это утро Абуль Касимхан сидел над донесением Аббасу Мирзе. В это утро Нина проснулась в маленькой комнате. Сашка в это утро проснулся не в своей комнате, а в девичьей. В это утро приехал в Тифлис доктор Макниль. Грибоедов долго спал в это утро.